Это вторая кассета, начало второй стороны. Книги Андрея Битова «Жизнь в ветреную погоду». Раздел «Аптекарский остров». Рассказ «Бездельник». Продолжение. Страница 49. А вот и Черный канал. Перехожу и попадаю на магистральную улицу. Тут много людей, и еще некоторое время, пока мной не овладевает суета, я могу идти и смотреть в лица. Многие люди проходят мимо меня, я что-то понимаю про некоторых. Они перестают быть незнакомыми и проходят мимо, уходят. Тут приобретаешь и теряешь легко и мгновенно прикосновение незнакомой жизни. Что-то тут не так. Особенно, если девушки. Тут острое чувствуешь моментально и острее чувствуешь утрату. Целый мир – это взгляд. И мимо. Все мимо. Это так очевидно, почему их взгляд и одежда, и походка почему, и так близко, протянуть руку, и так сложно, трудно прикоснуться. И мне кажется, в жестком прозрачном камне прорублены узкие каналы для каждого. У каждого неумолимый и одинокий путь, и только можно взглянуть с грустью и сожалением, как за прозрачной стенкой проходит другой один человек и тоже смотрит на тебя с грустью и сожалением, и даже не останавливаемся ни ты, ни она, не стучим в стенку и не пишем пальцем, не делаем знаков, проходим мимо. И столько в этом горького опыта невозможности. Один человек плюс один человек равно два один человека. Особенно, если женщины. Особенно, если друзья. Особенно, если дети. Особенно, если старики. Сегодня у старика день рождения. Надо купить ему что-нибудь вкусненькое. Захожу в магазин, беру зефир в шоколаде, полкило. Иду обратно, вижу девушка хорошенькая-прихорошенькая. Вот вам, говорю я, и подаю ей зефирину. Она улыбается и берет. Так хорошо улыбнулась, что спасибо и ничего больше не надо. Иду, это я, и дарю всем женщинам по штуке. Пока шел, полкило и раздарил. Еще не хватило. И все мне улыбались единственными и бесконтрольными улыбками. И я счастлив, мне больше ничего и не надо. То есть мне надо. Но неудобно же подарить зефирину, а потом пристать. Как раз хорошо пройти мимо, красиво. Улыбка-то твоя, а пристаешь как? За зефирину, что ли? Неудобно. Ну, я иду и все думаю, как я дарю. А сам не дарю, раздаю, что старику останется. И сам не ем, раздарил. Да вдруг, думаю, она, эта хорошенькая, которая так замечательно может мне улыбнуться, своротит мордочку кривую такую брезгливую и обойдет меня. А я с той зефириной в руке, с нелепой улыбкой, дура. Я ведь не стал бы приставать, дура. Но и то верно, даст вот такой зефирину, а потом как пристанет, так пристанет, будто это не зефирина, а собор Парижской Богоматери. Есть у них, у хорошеньких, такой опыт. Вот и не подавишь. Мужики-то дурни. Все мне удовольствие уже когда как давно испортили. И все-таки есть выход. Это оказалось так просто. Я шел-шел и вдруг полетел. Сразу выше домов. Смотрю на все сверху, а полы пальто развиваются. Просто шла мне навстречу красивая женщина. Шла и прошла мимо. Даже не заметила. И вот я лечу. Лечу, полы пальто развиваются, а ветер волосы треплет. Вижу эту женщину и пикирую. У самой почти земли полы так развожу и планирую, и встаю прямо перед женщиной. «Откуда вы?» — говорит она удивленно. «Оттуда?» — говорю я и показываю вверх. «Хотите, полетим вместе?» «Хочу», — говорит она, и мы летим, взявшись за руки.

Это, конечно, в Америке было. В одном таком секретном месте 5 подводных лодок стояло бок о бок. И на одной из лодок матросы наверх послали снег счищать. Так он отказался наотрез. Тогда другого послали. Вот того другого брат мне и рассказывал. Вот он счищает, а под ним в лодке пожар начался. И никак его не остановить, а командира нет, он на берегу. А этот наверху ничего еще не знает, снег счищает. Только чувствует, что что-то у него под ногами греет. Но не придает значения. И вдруг как ахнет, взорвалась лодка. И с ней все остальные, а того, который счищал, как подкинула и отбросила на сколько-то там километров, прямо в сугроб. А капитан в это время шел по берегу и как раз поравнялся с фонарем. Его лбом о столб и садануло. Так он сразу и упал, мертвый, и никто в живых не остался. Только тот в сугробе единственный и остался. Это ты к чему, удивился отец? А так сказал я, и еще сказал я, когда все это дело взорвалось, то там еще торпеды разбежались. Так за ними еще бог знает, сколько времени охотились, чтобы выловить. «Не умеешь ты пить», — сказал отец. «От настойки я плохо сплю. За мной гонятся, я бегу, и почему-то еле переставляю ноги, кричу, и только открываю рот, потом я гонюсь за кем-то, и какая-то непонятная война, нашествие монголов. Они едут по городу на мотоциклах, с пиками наперевес, джигиты, и врываются к нам в квартиру. И во главе их руководитель, который кричит, что я ошибся в расчете. Пики, и она никуда не годится, он бросает пику мне в грудь, и я ничего не чувствую, только она разламывается пополам, а потом мне становится вдруг прохладно. Меня гладят сразу много рук, и я узнаю руки моих стариков. Под самое утро меня настигает крепкий сон. Я еле встаю, и то благодаря маме я завтракаю через не могу, чтобы не обидеть маму. И надо уже бежать, я опаздываю, но мне не хочется ни бежать, ни спешить. А мама уже вздохнула, все ли у меня в порядке, на работе. Ну и вообще, может быть, что случилось. Ты, Витюша, не сердись, но мне показалось, ты понимаешь? Нам с отцом хочется, чтобы у тебя, наконец, было все в порядке. Ну, не буду, не буду. А мне становится совсем черно, потому что мама всегда так безукоризненно чувствует, когда у меня что-либо не в порядке. И от того, что она всегда права, мне особенно хочется сердиться и возражать, и доказывать, что они ничего не понимают, и я сам. Раньше меня поражало, как старики чувствуют все, что еще и не произошло со мной, а если я им не даю никакого повода, и все скрыто. И я восставал против логики этого предчувствия. Теперь-то я понимаю, что это любовь, но мне от этого не легче, а во 100 раз тяжелее. И вся та взрослость моя в том, что стал чувствовать ответственность, а справиться с ней по-настоящему не могу. Может быть, меня ждет сын, чтобы я исправился, наконец. Я сержусь, говорю, что все в порядке, и ухожу на работу. Уже неправдоподобно, чтобы я не опоздал. Мне надо бежать во весь дух и поспевать. Поспевать. А я еле переставляю ноги. У нас образцовая контора, и никто не опаздывает. Страшно смотреть, как в последнюю минуту врываются в проходную старики, бегом, тяжело дыша, с безумными лицами. Жуткий способ придумало начальство для борьбы с опозданиями. Нет, взыскания нету. Это было бы по-человечески, как бы ни было жестоко. Раз в месяц, причем день неизвестен, Все начальство выстраивается в проходной. И директор, и партком, и начальники отделов. Они приходят и выстраиваются шеренгами с двух сторон за минуту до звонка. Они стоят с неподвижными, скорбными лицами, как почетный караул. И мимо них, потупясь, уничтожаясь, так что буквально видишь, как человек уменьшается, десятки раз уменьшается, проскакивает, а на самом деле долго, мучительно долго плетется опоздавший и действительно у нас поэтому не опаздывает. Как я не плелся, автобус подошел сразу же, и я почему-то рассердился на автобус, потому что, попав в него, снова начал поспевать на работу. Освободилось место, я сел и начал смотреть в окно. И тогда мне снова стало хорошо, тепло и сонно, и мне показалось, что это тот самый автобус, из которого я не вылезаю всю свою жизнь, еще не рассвело, хотя и начало сереть. Я смотрю в окно автобуса и вижу освещенные окна домов. Там тоже спешат на работу. И вдруг я вижу, в одном окне, это же на третьем, женщина. Очень хорошо освещено окно. И женщина близко к нему стоит, что-то делает. А рядом как-то косо шкаф стоит. Очень хорошо видно. И вот мне показалось, что женщина вдруг как-то отклонилась, и что вроде какая-то тень из-за шкафа, но автобус-то едет. И уже нет окна. Я увез с собой эту картину и рассматриваю ее тщательно. Иначе ведь и не рассмотришь. Мелькнуло, и все. И вот определенно вижу, как женщина не отклонилась, а покачнулась. И не покачнулась, а отшатнулась. И покачнувшись, и не покачнувшись, и отшатнувшись, и не отшатнувшись, и рукой прикрылась, чтобы не видеть, или от удара что-то защищала. А тень из-за шкафа, это, наверное, да скорее всего так, мужик в черном-причерном плаще и серой шляпе, и в руке у него нож. Он заносит этот нож, оттого и покачнулась женщина, только бы доехать до остановки. Я выскакиваю, ловлю первого милиционера. «Что там?» — говорю я. «Что там?» — говорит милиционер. «Убийство. Где?» «Там. Я только показать могу». Милиционер смотрит недоверчиво. «Я из автобуса видел, и мы едем. Не этот дом и не тот. Вот он, а вот и окно. Ага». «Это окно», — говорит милиционер. «Мы втроем, милиционер, дворники, я, смотрим на это окно». «Это? Это? Вот это? Нет, вон то. Ага. Вот это, — говорит дворник, — это квартира 46. «Пойдемте», — говорит милиционер. «Вот и третий этаж. Вот и дверь. Звонок. Еще звонок». «Ясно», — говорит милиционер. «Взламываем. Первая комната. Вторая. Третья. Лежит в луже крови. Женщина, я ухожу. Я один знаю, кто я на самом деле. Взламываем. Первая комната, вторая комната, третья, последняя. Никого. Эх, говорит милиционер, зря взломали. Сыщик. И мы идем. Не этот дом и не тот. А вдруг я не найду дома, не узнаю. Или в окне свет погасили. Что тогда? Неловко-то до чего, а? Ах, до чего неловко. Эх, говорит милиционер, постыдились бы занятых людей, а? А может, мне действительно показалось? А если нет? Ведь даже если 1-миллионная шанс, и тогда надо бить тревогу. А вдруг не показалось? И действительно лежит в луже крови. Женщина, на третьем этаже, около шкафа, стоящего косо. А если бы я действительно всю картину ясно увидел, и мужчину, и нож, и мы идем. Не этот дом, и не этот, я не узнаю. Может, свет погасили. Эх, говорит милиционер, и не стыдно вам. А может, я бы увидел и не поверил, как это в освященном доме. Как бывает все в освященном доме. Быть не может, показалось. И так спокойно ехал бы дальше и забыл. А на следующий день бы нашли. Лежит. За окном значительно рассвело. Я смотрю и вижу, что давно уже проехал свою остановку, и теперь уже я совсем опоздал. Так опоздал, что лучше вообще на работу не идти. И вдруг мне становится легко-легко. Это так просто не пойти, отказаться, не поехать. И почему-то это очень сложно, пока не сделаешь. Я снова чувствую себя маленьким. Я спрятал свой большой портфель в подвале. Я езжу в трамвае до конца и обратно. Потом поспеваю на 11-часовой сеанс. Потом гуляю куда-то за острова, смотрю и возвращаюсь домой. После 6-го урока я выхожу на далеком кольце, тут чистый снег и серое мягкое небо. Тут стоит одинокий последний дом. И есть пустырь, а в нем непонятная одинокая труба. И горизонт сливается с небом мягко и неощутимо, и не понять, где то ли достать рукой, то ли в бесконечность. Я иду по узкой, вытоптанной в снеге тропинке. Все ровно, все бело вокруг, спереди, сзади. Сзади совсем уменьшился последний дом, а впереди все вырастает и вырастает труба. Она огромная, никак до нее не дойти, и мне кажется, вот так буду идти и идти без конца в ощущении покоя и счастья. Но скоро мне надоедает труба, и я возвращаюсь назад, так и не дойдя до нее, обратно в гущу, в домов, в город, возвращаюсь. Я вхожу в кинотеатр за час до сеанса. Как знакомы мне все эти люди, которые пришли в кино на первый сеанс и за час до сеанса. И этот бледный, длинный подросток, который все время куда-то запихивает свой портфель, и колченогий небритый человек с измятым лицом, и две старушки, как важно беседующие, и эта тихая пара, словно из заговора, и бухгалтерша. К концу дня у нее будет другое лицо, и уборщицы. И те отцепили буквально помещение. И эти опилки, которые она медленно и лениво сметает, уборщица. И буфетчица, расставляющая свою витрину, ее газированная вода, ее мороженое и вафли. Все это кинотеатр. Как знакомо, и как забыто все это. Пройти в туалет, там уже есть кто-то один и курит. Подойти к нему, попросить прикурить. Хотя у тебя в кармане есть спички. И этот миг, пока ты затягиваешься, и еще не отошел от него, бормочешь спасибо, и вы еще смотрите друг на друга. И одна девушка, не то школьница, не то взрослая, которая ходит как-то особенно одиноко и независимо, и вы встречаетесь взглядами, и ты столько раз соберешься подойти и заговорить с ней, так и не подойдешь, и не заговоришь. И только останется в тебе ощущение тайны и потери. И этот фильм совершенно не важно о чем. И вот я выхожу на улицу, щурясь от яркого света. Вышло солнце, и город уже совсем ожил, много людей все спешат, и у всех деловые лица, все идут куда-то. И это означает, что все, что кончился покой. Мною овладевает ощущение неприкаянности, отщепенства и суеты. Я очень томлюсь, что я не как все, а люди, спешащие мимо, каждый подчеркивает мне, ты не имеешь права, ты не имеешь права. Вдруг я понимаю, какой я был мудрый ребенок, так что после кино шел куда-то на острова, где по-прежнему мало людей, а те, кто вырвались и живут, как я, живут краденой жизнью. Теперь я слишком много понимаю. Не могу поступить мудро и не еду на острова. Я иду в поликлинику получать бюллетень. Я уже не я. Мне надо оправдаться и всеми силами сохранить все, как было. Мне надо исправить то, что мне сказал руководитель. Мне нужно справиться с испытательным сроком и, наконец, остаться на работе и не огорчать родителей. Мне стыдно и плохо от того, что я не такой, как все, что я такой слабый и безвольный и так хочу и не могу заставить себя быть хорошим, быть как все, чтобы быть спокойным и быть правым. Я поднимаюсь по больничной лестнице. Мимо меня бесшумно, как во сне, проскальзывают сестры, совсем девочки, действительно сестры. Их так изменили белый халат и белая шапочка, они совсем не похожи. Тут тоже тишина и другой, тихий мир. Но то ли эти люди действительно больны и что-то понимают через это, я сижу в круглой комнате и меряю температуру. Рядом со мной женщина в красной кофте с ребенком, который все лезет и лезет ей на колени, бесконечно повторяя одно и то же движение, и сползает, сползает и мешает женщине мерить температуру. Неотмытый парень, который кажется особенно тихим, потому что очень четкое ощущение, что он вообще-то очень не такой, не тихий. Он держит пистолетом руку в грязном бинте и укачивает ее, как ребенка. Мальчишка-школьник с наглым зеленоватым лицом, озираясь время от времени, нащелкивает по градуснику. Он видит, что я наблюдаю за ним, но меня он не боится и прячется он не от меня и подмигивает мне, как союзнику. Проходит 10 минут. Я подхожу к сестре, вручаю ей градусник. Температура у меня нормальная. Сестра пожилая, строгая, смотрит на меня укоризненно. И мне становится стыдно. И кажется, тут все больные люди. И это у них серьезно. А я один такой, только зря беспокою серьезных занятых людей. И мне вдруг остро хочется заболеть, и чтобы за мной ухаживали и жалели. А я был бы оправдан перед всеми, потому что болеть-то я имею право. И тогда нечего с меня спросить. Мне хочется лежать в чистой прохладной комнате, чтобы меня отправили куда-нибудь, правда? Чтобы сделали со мной что-нибудь, вот заболеть и все. Чтобы болеть-то я имею право, нечего с меня требовать. Мне хочется, чтобы меня спрашивали, как я себя чувствую, чтобы я смотрел в окно, где стучится одна голая ветка и живут воробьи. И вел медленные разговоры с соседями. Да и потом, меня надо же вылечить. Тут почему-то слишком сильно дунул ветер и с треском распахнулось в окно. В теплый и тихий больничный воздух ворвался ком ледяного воздуха и сухой и снежной пыли. Взорвался где-то посередине, все оживились, заговорили. Носились белые бесшумные сестры. Ветер еще раз хлопнул расстегнутой рамой, и она свалила большую катку с пальмой и табуретку, на которой стояла эта катка. Хлопотали сестры. Я, человек с нормальной температурой, и мужчина подошел к окну и с силой захлопнул его. В пазы забился снег, и окно не закрылось. Я отгребал снег рукой, чувствовал, как коченеют мои пальцы, и тает под ними снег, и, наконец, справился. Затем мы с сестрой подняли пальму и установили ее на табуретку. Я все еще чувствовал запах снега и мороза, и кожа лица еще сохранила ощущение прохлады, и сладко ныли покрасневшие пальцы. Почему-то мне было удивительно приятно проделать все это, что я проделал. Я был рад тому, как благодарила меня сестра. И я вышел на лестницу и спустился в раздевалку. Я прошел по больничному парку и вышел к Карповке. Вода была черной под мостом, а дальше белой, и в лед вмерзли отдельные бревна. На горбатом деревянном мосту был лед, и по нему беспомощно взбиралась лошадь. На широкой приземистой телеге с резиновыми толстыми колесами горой высились металлические сетки с бутылками, и бутылки звенели. У лошади была седая от мороза морда, и огромными шарами вырывался пар. Красномордый и тем более толстый в своем тулупе возчик грозно понукал. Телега продвигалась еле-еле. У лошади во все стороны разъезжались ноги, и вот телега стала. Лошадь, упираясь всеми четырьмя ногами, медленно заскользила назад. Возчик закричал свирепым голосом. Лошадь дернулась изо всех сил вперед и медленно, нестерпимо медленно повалилась на бок. Она лежала на боку, отгибая голову, и тихо ржала. Она была так виновата, лошадь, и столько было вины и обиды на ее лице, что было ясно, она плачет. Что-то большое, спирающее подобралось к моему горлу. Лучше бы это я лежал сейчас на льду и пытался встать. И мне было бы больно и обидно, и лучше бы я всю жизнь возил эту телегу. Она лежала на боку, и судорожно рывками вздымался ее другой мохнатый бок, и от него шел пар. Возчик кричал изо всех сил, лупил ее по мокрому боку. Я ненавидел его. И тут же возникла мысль, что, наверное, он ее тоже любит. Он ее знает, кормит и заботится о ней. И вот эта мысль мне была противоестественна и противна. И тут какой-то молодой парень, весело скаля зубы, подбежал с другой стороны, чем возчик, и что-то весело и бодро говоря лошади, стал помогать ей встать. Тогда подбежал и я, и другие люди, и все мы, объединенные чем-то большим и радостным для нас, поставили лошадь на ноги, и изо всех сил, скользя и падая, и вовсе не замечая этого, тянули телегу вверх по мосту, и кричали что-то громкое и веселое. И вот лошадь середины горбатого мостика вдруг отделилась от наших усилий и пошла сама. Разошлись люди. Ушел куда-то, скаля зубы, первый парень. И я остался снова один, и что-то большое, что я чувствовал только что, ускользнуло от меня. Я шел и плохо думал о себе. Ведь вот и да не догадался, а да нет. Что? Что ж стоишь? Да не стоять же и жалеть, а просто помочь лошади надо, а ты? И так просто и хорошо справился со всем этот первый парень. А я, наверное, никогда не смогу так, как он. И я не любил его, но благодарность чувствовал я ко всем людям, которые тоже вместе со мной поняли, что лошади можно помочь, которые забыли в этот момент обо всем, и так хорошо, что они способны забывать обо всем. И не может быть, думал я, чтобы у них сейчас было плохое настроение, чтобы они посмотрели на заботы свои и суету свою легко после того, как помогли лошади, и думал я, день сегодняшний они проживут хорошо. Может, это единственное, истинное чувство свободы, когда человек сознает, что только что поступил по-человечески. И думал я, за сколь малое мы уже благодарны людям. А ведь мы счастливы, если встречаем человека, не растерявшего своего человечества. И как хорошо думал я, когда перед лицом

Мне даже не хочется снова стать маленьким ребенком, мне хочется стать еще меньше, совсем крохотным человечком, для которого этот снежный город действительно город, а дома – огромные дома. Окончание второй стороны второй кассеты.